Замлер стоял, подставив второе ведро под трубу, пока Уоллес через слуховое окно выливал воду из первого. Вот он вернулся с грязными и мокрыми руками, по пояс голый, короткие черные волоски растут на груди симметрично, как священническая манишка. Руки длинные, плечи белые, бесцельно ладные, рот приоткрыт в улыбке, адресованной самому себе. Изящный мальчик, материнская отрада. Большая детская голова на длинной шее, чистые линии бровей, рассыпчатая шевелюра, красивый маленький нос. Но как на некоторых старинных картинах, где над этим миром изображен иной, прямо над головой Уоллеса мысленному взору Замлера рисовались символы смуты. Дым, огонь, летающие черные твари, произвольные решения, ум как тайна за семью печатями. Если бы он сказал мне, где зелень, это, по крайней мере, покрыло бы расходы на ремонт, но он не говорит, а вы не спрашиваете. Да, я не хочу в этом участвовать. Вы хотите сказать, что я должен зарабатывать сам? Вот именно. Развешиваете ярлыки по деревьям и кустам, зарабатываете. И будем. Раз уж на то пошло, мне от старика ничего другого и не надо, только денег на необходимое оборудование. Для него это последний шанс показать, что он в меня верит и желает мне добра. Последняя возможность в некотором смысле дать мне благословение. Как вы думаете, он меня любил? Разумеется, любил. В детстве да, а когда я вырос? Он любил бы тебя, если бы я был таким, каким он хотел меня видеть? Вы это имеете в виду? Замлер всегда мог молчаливо ответить на вопрос, прибегнув к своему фирменному слепому взгляду. Или если бы ты, Уоллес, его любил. Эти возможности так приходящие, упускать их нельзя. Извините, что вам среди ночи приходится стоять тут со мной и черпать воду, вы, наверное, устали. Пожалуй, мы, сухопарые старики, выносливы, но мне на сегодня уже действительно хватило. Да и мне тоже. Как там внизу, много воды? Без комментариев. Вот так всегда. Это что, послание миру от моего подсознания? Даже если так, зачем такие послания отправлять? Цензурируй их. Посади свое бессознательное за решетку на хлеб и воду. Нет, я всего лишь живой человек и не могу подавлять собственное естество. Оно должно себя проявлять, хоть я его и ненавижу. Худощавый мистер Замлер осторожно подставил легкое ведро под трубу, из которой лилась вода. Я знаю, что папа приводил сюда парней, которые устанавливали фальшивые соединения. В таком случае труба, в которой спрятано много денег, должна бы быть толстой. Нет, это слишком очевидно. Вы не знаете, как серьезно и по-научному отец подходит к таким вещам. Эта труба вполне могла оказаться той самой. Купюры поместились бы сюда, если бы отец скатал их в плотные трубочки. Он же хирург. Ему не занимать ни ловкости, ни терпения. Внезапно вода перестала течь. «Гляди-ка», — сказал Уоллес, — «ее перекрыли. Теперь она только капает. Ура! Это доктор Лал нашел вентиль. Какое облегчение! А кто он вообще? Профессор Говинда Лал». «Профессор чего? Насколько я знаю, биофизики». «Да, голова у него работает неплохо, а я никогда и не задумывался над тем, откуда течет наша вода. Оказывается, у нас есть колодец, представляете? А ведь мы здесь живем с 8 июня 49-го. Мне тогда исполнилось 10. По знаку зодиака я близнецы, мой цветок ландыш. Вы знали, что ландыш очень ядовитый? Мы переехали сюда как раз в день моего рождения, праздника не было». Грузовик с нашими вещами застрял в воротах. Значит, вода не муниципальная, ну надо же. Со свойственной ему легкостью Уоллес перешел к общим рассуждениям. Наверное, я типичный человек эпохи массового потребления, который не видит разницы между природой и цивилизацией. Для него дешевые удобства – вода, электричество, метро, хот-доги – они как воздух, солнечный свет и листья на деревьях. Настолько просто? Так считает Ортега и Гассет. Что ж, пожалуй, оценю-ка я лучше масштаб бедствия и вызову уборщицу. Ты мог бы и сам собрать воду с пола, незачем оставлять лужи на ночь. Я не умею мыть пол, даже не знаю, как тряпку в руках держать. Но могу набросать газет, принесу старые выпуски «Таймс» из подвала. Только еще кое-что, дядя, что такое? Не относитесь ко мне плохо из-за этого. Я не отношусь к тебе плохо. То есть я хотел сказать, не смотрите на меня с презрением, Уоллес. Я знаю, что вы должны меня презирать, но я прошу вас, мне очень нужно ваше хорошее отношение. Уоллес, Когда происходят такие случаи, как сегодняшний, это тебя угнетает? Все меньше и меньше. По-твоему, это прогресс? Видите ли, если дом достанется Анжеле, у меня больше не будет шансов добраться до этих спрятанных денег. Она выставит все на продажу, потому что не замужем. У нее нет сантиментов по поводу семейного гнезда, корней и всего такого. У меня, правда, тоже, раз уж на то пошло, да и папе здесь не особенно нравилось. Нет, из-за этой аварии я в депрессию впадать не собираюсь. Все можно починить за сумасшедшие деньги. Как бы то ни было, наследство покроет даже самый жульнический счет. Тем более, что есть страховка. Собственнические чувства сейчас в переходной фазе. «Я так считаю», — Уоллес иногда резко серьезнел, однако его серьезности не доставало веса. Вероятно, молодой человек стремился к тому, чтобы быть серьезным, и испытывал в этом потребность, но не мог отыскать ядро собственной личности. «Знаете, дядя, чего я боюсь?» — продолжил он. «Я боюсь, что мне придется жить на фиксированный доход с имущества в доверительном управлении. Это меня доконает. Не даст мне найти себя. Вы хотите, чтобы я сгнил?» Я хочу выломиться из того будущего, которое отец для меня приготовил, иначе все возможности так и останутся нереализованными, а от этого с ума сойдешь. Мне необходимо иметь собственные потребности, а я их нигде не вижу. Вижу только пожизненные 10 000 в год, как отцовский приговор. Я должен вырваться, пока он жив. Когда он умрет, мне станет так грустно, что я себя даже пальцем не заставлю пошевелить. «Может быть, начнем как-то собирать эту воду?» — сказал Замлер. «Хотя бы газеты разложим?» «Ой, это подождет, к черту газеты, мы так и так попали на ремонт. Понимаете, дядя, мне кажется, у меня есть только половина того ума, который нужен для успеха, потому я никогда и не пройду больше половины пути». «Значит, Уоллес, ты не чувствуешь связи с этим домом, тебя не тянет к корням?» «Нет, конечно, нет, корни это устарело». Корни и почва, крестьянские понятия, а крестьянство скоро исчезнет. В этом и есть подлинный смысл современной революции. Подготовить крестьян всего мира к новому существованию. У меня определенно нет никаких корней. Но даже я отстаю от времени. Все, что я имею, клубок старых проводов, а провода — это уже старая технология. Будущее за телеметрией, кибернетикой — «Я почти решил, дядя, если эта затея с Феффером не выгорит, уеду на Кубу». «На Кубу? Но ты же не коммунист, Уоллес». «Нет, но это не мешает мне восхищаться Кастро, его потрясающим стилем. Он богемный радикал. Он в одиночку противостоит суперсиле Вашингтона. Он и его министры ездят на джипах на сахарные плантации». «И что же ты хочешь ему сказать?» «Это важно, не смейтесь надо мной, дядя Замлер». У меня есть идеи относительно революции. Когда русские сделали ее у себя, все сказали, совершен скачок на новый исторический этап. Ничего подобного. Русская революция — это сдерживающее действие. Боже мой, ну и шум. Побегу-ка я лучше, того и гляди, дверь вышибут. Такое ощущение, что эти парни там оргию устроили со своими топорами, а мне нужно алиби для страховой. И он убежал. Вращающиеся красные огни пожарной машины прочесывали деревья и газон во дворе, стены и окна дома. Колокол надрывался, а с дороги доносились страстные, захлебывающиеся смертельные вопли сирен. Сюда ехало еще несколько машин. Из чердачного окна Замлер видел, как Уоллес выбежал и, размахивая руками, принялся объяснять что-то людям в касках и мягких резиновых ботинках, выскакивающим из грузовика. Они привезли воду. Той ночью мистер Замлер несколько часов пролежал без сна. Предсказуемый результат беспокойства об Элье, результат потопа, а еще разговоры, в котором ему, Замлеру, пришлось высказать свои взгляды на историю, на судьбу планеты и Вселенной. Хотя, пожалуй, следовало бы изменить порядок. Сначала планетарные и вселенские воззрения, а уж потом спрятанные доллары, трубы, пожарные. Замлер вышел и стал прогуливаться в саду за домом, туда-сюда по подъездной дорожке. Он был собой недоволен, потому что занял позицию, пустился в объяснение, наговорил вещей, которых не думал, а настоящих своих мыслей не раскрыл. В доме умирающего кипела деятельность. Там спорили, что-то объясняли, устраивали и переустраивали. На первый план опять выдвинулись мелочи, которые люди так любят раздувать, растягивать и ставить во главу угла, личные взаимоотношения, детали интерьеров, семейные ссоры, фотографирование автобусных воров маленьким фотоаппаратом, руки пуэрториканок, едущих в Бронкс на метро. «Оди эт амо» — притяжение и отталкивание, эмоциональное самокопание, эротическое приключение в Акапулько, оральный секс с дружелюбными незнакомцами. Житейские дела — все сплошь житейские. Возвышенные умы вроде Платона, сейчас Замлер читал не просто лекцию, но лекцию самому себе, мечтали избавиться от этих дрязг, тяжб, истерик и прочей мелкой подпольной возни. Но другие мощные умы не соглашались, что это нужно сделать. Они утверждали, как Фрейд, что в подобной ерунде проявляются самые сильные инстинкты, что каждая мелочь – симптом глубоко укорененной болезни существа, у которого вся судьба – болезнь. Как быть с такими заявлениями? По форме они абсурдные, но при том, вероятно, все же соответствуют действительности или не соответствуют. В любом случае, отдых от всего этого совершенно необходим. Именно поэтому, когда разразился акапский кризис, Замлер должен был отправиться на Ближний Восток. Сейчас, гуляя в белом лунном свете по белому грунеровскому гравию, на котором остались черные следы пожарных машин, он хорошо помнил и понимал, что им тогда руководило. Он вернулся в 1939 год, в Замойский лес. Ему захотелось обратиться к своим базовым человеческим характеристикам, когда вещи вокруг него были реальными, настоящими. Когда он ослеп на один глаз. Когда замерзал. Когда голодал, прячась в склепе. Вот почему в 1967-м он уговорил Элью отправить его на Ближний Восток, где ему удалось возобновить тесное знакомство с фактами определенного сорта. Только теперь он стал старше и слабее. Дрожь в ногах ощущалась сильнее, и чем усерднее он крепился, тем менее твердой была его поступь. Внешне это почти не проявлялось, и все же место ли таким старикам на войне? В Афинах, когда мистер Замлер уже сел в самолет, по громкой связи объявили, что рейс не состоится, так как в Израиле начались боевые действия. Полет запрещен. Всех просят покинуть борт. В аэропорту от греческого зноя кружилась голова. Против собственной воли мозг снова и снова прокручивал музыку толпы. Переслащенный кофе и липкие лимонады тоже были испытанием для Замлера. Напряженность ожидания нестерпимо мучила его. Он вышел в город, побывал в офисах авиакомпаний, обратился за помощью к другу Элье, работавшему в нефтегазовой сфере, посетил израильское консульство. В результате ему удалось заполучить место на ближайшем рейсе «Эль-Аль». Пришлось вернуться в аэропорт и ждать до 4 утра среди журналистов и хиппи. Эти молодые люди – голландцы, немцы, скандинавы, канадцы, американцы – раньше жили лагерем в Эйлате на Красном море. Бедуины, странствовавшие по древнему пути из Аравии в Египет, продавали им гашиш. Место было веселенькое. Теперь эта западная молодежь со своими гитарами решила туда вернуться. На некоторые политические события они все же реагировали, хотя и не признавали правительств. В самолет набилось столько народу, что нельзя было пошевелиться. Хрупкий пожилой человек мог задохнуться в такой толчее. Сосед-телевизионщик предложил Замлеру виски. Тот поблагодарил и отхлебнул из бутылки. Как раз в этот момент из-за моря выскочило солнце, похожее на рыжую лису. Оно казалось не круглым, а продолговатым и очень близким. Прямо у замлеровского окна под крыльями висели металлические бочонки двигателей. В них вопил замерзающий воздух. Свет проникал в черноту, а чернота проникала в свет. Замлер улыбнулся сам себе. Глоток скотча «Беллс» прямо из горла превратил его в настоящего военного корреспондента. То, что такой человек, как он, стремится на эту войну, выглядело странно. Но не страннее, чем эти торжественно бородатые богемные гости из каменного века. К тому же он был на борту не единственным, от кого в критический момент не приходилось ожидать особой пользы. Он, Замлер, хотя бы намеревался отправлять свои старомодные репортажи в Лондон мистеру Еже Жилонскому, с тем, чтобы их читала весьма разношерстная польскоязычная публика. Конечно, мистеру Замлеру в его-то возрасте было нечего делать в автобусе для прессы, ползущем следом за танками в Газу, Эль-Ариш и дальше, но он сел в этот автобус по собственной воле и не случайно. Типичная американская одежда, белая кепка и сжатый пиджак в рубчик, пожалуй, несколько скрадывали его возраст. Англичане и американцы вообще часто выглядят чуть моложе своих лет. Так или иначе, он был здесь, среди журналистов. Он ступил на землю завоеванной газы, усыпанную битым стеклом. На площади оружие, чуть дальше, за кладбищенскими стенами, купола белых гробниц. В пыли разлагались объедки. Жара усиливала запахи мусора и мочи. Радио передавало восточный джаз, который вился по улицам, как дизентерия по кишкам. Смертельно комичная музыка. Женщины, все более чем зрелые, потянулись к рынку, торговать или за покупками. Впрочем, купить там можно было немногое. Под прозрачными черными покрывалами виднелись тяжелокостные неженственные лица, большие носы, суровые рты с каменными зубами. В газе ничто не могло задержать путешественника надолго. Автобус остановился по просьбе Замлера, и тогда произошла встреча с молодым отцом Ньюэллом. Этот священник во вьетнамском боевом костюме был уже знаком с современным военным делом. Когда последние орошаемые поля остались позади и началась Синайская пустыня, он указал Замлеру на некоторые вещи, которые их тот иначе не заметил бы. На пути им попадались трупы, непогребенные арабские тела. Первый труп разглядел отец Ньюэлл, а Замлер вполне мог подумать, будто это туго набитый зеленоватый брезентовый мешок, выпавший из грузовика. На обочинах дорог утопали в песке брошенные машины. Многие перевернулись в дюнах, многие сгорели. Это были транспортеры для личного состава, танки, грузовики, расплющенные легковушки, шины сдулись или вовсе отсутствовали, а вокруг валялись трупы. В окопах и траншеях тоже теснились мертвецы. Пахло мокрым картоном. Тела, разбухшие от жидкости и газов, распирали зеленовато-коричневые свитеры, кители и рубашки. Огромные надутые руки и ноги поджаривались на солнце, и собаки ели это человеческое жаркое. На огневых точках трупы опирались об брустверы. Псы подползали к ним, распластываясь по земле. То здесь, то там можно было видеть поселения, оставленные жителями. Низенькие палатки напоминали бедуинские шатры, но сделаны были из синтетических упаковочных материалов, выгруженных с кораблей. Рядом, как куколки насекомых, валялись куски пенопласта и грязной целлюлозы. Все это напоминало большую тараканью кладку. Бедные люди. Бедные создания. «Дело сделано», — сказал отец Ньюэлл. «Сколько здесь погибло, как вы считаете?» «Не берусь оценить. Думаю, это русские провели маленький эксперимент. Теперь они знают». На солнце лица размягчались, чернели, таяли и совсем растекались. Мясо проваливалось в черепа, носовые хрящи деформировались, губы скукоживались, глаза растекались, жидкости наполняли впадины и блестели на коже. Странно пахло человечьим жиром и мокрым бумажным месивом. Замлер боролся с тошнотой. Они с отцом Ньюэллом шли, не сворачиваясь с дороги, потому что территория, как предупреждали таблички, была заминирована. Замлер прочитывал для своего спутника русскоязычные трафаретные надписи, белевшие на зелени танков и грузовиков. На большинстве было написано «Горьковский автозавод». Отец Ньюэлл, по-видимому, разбирался в оружии, в калибрах, толщине брони, дальности стрельбы. Он понял, что здесь использовался напалм, о чем и сказал Замлеру, понизив голос из уважения к израильтянам, отрицавшим применение этой зажигательной смеси. «Видите вон там красноту, розовато-лиловые пятна? Лососевый цвет с зеленоватыми подпалинами — верный признак. Война самая настоящая, эти евреи действуют круто», — говорил отец Ньюэлл мистеру Замлеру, как американец американцу, видя его голубой пиджак в рубчик, засаленную белую кепку из крезги и спиральный блокнот, оттуда же, в котором он делал заметки для польских статей. «Настоящая война. Здесь все уважают убийство. Почему священник должен быть исключением?» Отец Ньюэлл даже и не выглядел как служитель церкви, когда шагал по пустыне в тяжелых американских солдатских ботинках. Он был не капелланом, а газетчиком. Он не был тем, кем его считали, и Замлер тоже. А кем Замлер был, не удавалось легко сформулировать. Наверное, человеком в какой-то измененной форме, человеком, пытающимся освободиться от человечности. Не это ли он имел в виду, когда, сидя на кухне в обществе Лала, Маргот и Шулы, говорил о разводе со всеми человеческими состояниями, о желании избавиться от внимания Бога? «Дни мои, суета, не вечно жить мне, отступи от меня. Каждое утро быть посещаемым и испытуемым, отступи от меня». Идя по узкой дороге с отцом Ньюэллом, Замлер подбирал любопытные предметы – гильзы, перевязи, арабские комиксы и письма. Мимо проезжали машины с хлебом, просевшие под тяжестью груза. Их приходилось пропускать. Но что бы ни происходило, лейтмотив не менялся. Трупы и снова трупы. Они лежали, ощетинившись шерстяной одеждой защитной расцветки, и испускали удушливые картонные пары. Эти разбухшие формы были главным объектом под нещадно палящим, все искажающим солнцем стеклянной пустыни. Ничего другого душа не могла воспринимать всерьез. Видимо, поэтому инстинкт и велел мистеру Замлеру отправиться в аэропорт Кеннеди, сесть на реактивный самолет, долететь до Тель-Авива, сфотографироваться, получить аккредитацию как представитель прессы и приехать на автобусе в Газу. Цель путешествия в том и заключалась, чтобы увидеть великое солнечное колесо белой пустыни, похоронившей в своих песках тела и машины египтян. Контакт состоялся. Замлер удовлетворил те свои желания, которых сам не мог объяснить. Ну а в масштабе истории человечества эта война была лишь мелким конфликтом. Пустяком по современным меркам. Непосредственные участники событий, мальчишки, после боя играли в футбол в Эль-Арише, расчистив себе место на песке, бегали, подпрыгивали, били по мячу ногами и головами. Или сидели в тени ангаров с учебниками по биологии, химии, философии. Вероятно, готовились к экзаменам. Замлера и отца Ньюэлла позвали посмотреть на пленных снайперов, которые сидели в грузовике со скрученными руками и завязанными глазами. Судя по отчаянию на их лицах, произошедшее не казалось им мелким конфликтом. Замлер видел это, потом видел другие вещи. Похоже, он ощущал какую-то особую потребность в этих зрелищах, ради которых превозмогал дрожь в ногах и желание заплакать. Слезы обожгли его изнутри, когда ему показали тех снайперов. Потом еще какие-то люди повезли его к морю. Они решили искупаться. Он тоже зашел в воду и остановился. Вдоль пляжа широкой полосой лежала пена, пузырящаяся на солнце. На протяжении многих миль она причудливо велась между песком и голубой гладью. Некоторое время Замлер не чувствовал запаха гниющей плоти, но вскоре ему пришлось завязать лицо платком. Платок быстро впитал в себя вонь, она прилипла к одежде и отравила слюну. 10 дней спустя Замлер полетел домой через Лондон. Он как будто бы возвращался с задания, которое сам себе дал, из экспедиции по поиску фактов. Современный Лондон произвел на Замлера впечатление очень игривого города. Он побывал в своей старой квартире на Уоберн-сквер, заметил, что движение стало насыщеннее, что на улицах прибавилось пьяниц, что британская индустрия рекламы открыла для себя женское тело. На большинстве плакатов в метро над эскалатором изображались женщины в нижнем белье. Знакомые мистера Замлера постарели, как и он сам. Сделав эти наблюдения, он сел на самолет авиакомпании BOAC, вышел в аэропорту Кеннеди и вскоре опять сидел, как всегда, в библиотеке на 42-й улице, читая майстера Экхарта. «Блаженные нищие в духе. Нищ тот, у кого ничего нет. Тот духом беден, кто восприимчив ко всякому духу, а дух всех духов есть Бог. Плод духа есть любовь, радость и мир. Подчись, дабы освободиться тебе от всяких творений, от всякой услады от твари. Ибо воистину, покуда тварь тебя радует и радовать может, тебе никогда не узнать подлинной радости. Если ничто, за исключением Бога, тебя не может обрадовать, то тебя воистину порадует Бог». Примечание. Перевод со средневерхненемецкого М.Ю. Реутина. «Майстер Экхарт. Книга божественного утешения». «Майстер Экхарт. Об отрешенности». Москва, Санкт-Петербург. Университетская книга, 2001 год, страницы со 181 по 182. Конец примечания. Мистер Замлер не мог сказать, что буквально верит всему этому, но мог сказать, что не хочет читать ничего другого. Газон перед фахверковым домом был влажным, трава благоухала, или этот свежий запах исходил от самой почвы. В прозрачном, очищенном луной воздухе Замлер увидел Шулу, идущую к нему. «Почему ты не в постели?» «Сейчас ложусь». Она дала ему шерстяное одеяло Эльи, и он улегся. Какому все-таки странному биологическому виду он принадлежит? Удивительно, до какой степени люди организовали свою планету. Из этой массы изобретательных существ половина сейчас находится в состоянии сна. Они спят на простынях и подушках под одеялами, укрытые, укутанные, а остальные слаженной командой бдят около машин, снова и снова что-то вычисляя с точностью до миллиардной доли градуса. С аппаратов снимаются защитные покровы, рассчитываются траектории длиной в миллионы миль. Все происходит благодаря бодрствующим гениям, а спящие животные предаются снам и фантазиям. Когда они проснутся, ляжет спать другая половина. Вот так блистательное человечество управляет своим вращающимся шаром. На некоторое время Замлер присоединился к спящим.